Глава 10. В следующее мгновение я уже гнался за Тиигой по коридору. Она бежала быстро, но и я не отставал. «Ты же должна была меня защищать!» — крикнул я ей в спину. «Это важнее, чем приказ твоей матери!» — отвечала она. «Чего?» — не понял я. «Моей матери?» «Когда ты отправлялся в колледж, она наложила на меня узы оберегать тебя. Теперь заклятие снято, я свободна!» Я ругнулся на бегу. Она была уже у лестницы, когда перед ней возник знак Логруса. Огромный, больше, чем я когда-либо вызывал. Он заполнил коридор от стены до стены. Знак дрожал, колыхался, тянулся огненными щупальцами в грозном багровом мареве. Какова дерзость! Проникнуть в Амбер, в самое владение пути! Видать, здорово приперло. «Прими меня, о Логрус!» — вскричала Найда. «Ибо со мною око змеи!» Логрус раскрылся. В середине его возник огнедышащий туннель. Я чувствовал, что ведет он отнюдь не в наш коридор. Но тут Найда остановилась, словно уткнувшись в стеклянную перегородку, и застыла, как в столбнике. Три сверкающих мендеровы сферы вращались вокруг ее каменного тела. Меня отбросило к стене. Я упал, загородился правой рукой и оглянулся. За мной из воздуха соткалось подобие пути, огромное, вровень с Логрусом. Найда оказалась между двумя полосами бытия, и я вместе с нею. Со стороны пути воздух лучился, словно солнечным утром. Со стороны Логруса сгущались зловещие сумерки. Неужели мне придется стать мгновенным невольным свидетелем нового большого взрыва? Ваши милости, — начал я, пытаясь их заболтать. Жалко, я не Люк. Ему такой подвиг оказался бы вполне по плечу. Самое время прибегнуть к незаинтересованному посреднику, и поскольку я силою обстоятельств гожусь на эту роль, как никто, то предлагаю вам поразмыслить и... Золотое колечко, призрачное колесо, внезапно опустилось Найде на голову и вытянулось в трубу. Призрак проник за орбиты мендеровых сфер и, видимо, как-то одолел идущую от них силу, потому что шарики один за другим замедлились и упали на пол. Два ударились о стену прямо передо мной, третий скатился по лестнице. Знаки пути и Логруса начали сближаться. Я быстро пополз прочь. «Не приближайтесь, ребята!» — потребовал вдруг призрак. «Я так перетрусил, что за себя не отвечаю!» Оба знака остановились. Слева по коридору приближался Дроппа, пьяным голосом выводя разухабистую балладу. Голос смолк. Потом уже неуверенно начал «Камень и пух». Эта песня тоже оборвалась, донесся шум падающего тела и звон стекла. Мне подумалось, что с этого расстояния я бы мог перенести свое сознание в камень. Впрочем, кто его знает, что бы из этого вышло, учитывая, что все четыре главных участника столкновения — не люди. Кто-то вызывал меня через карту. «Да?» — спросил я шепотом. Голос Дворкина произнес. «Насколько это в твоей власти, не позволяй Логрусу завладеть камнем». И тут из багрового зева раздался голос. Хриплый. Он от слога к слову менял высоту и казался то мужским, то женским. «Верни око змеи!» Вначале единорог взял его силой. Оно краденое. Верни его. Верни. Голубое лицо над путем не материализовалось, но голос был тот же. Оно оплачено кровью и болью, оплачено сполна. Судный камень и око хаоса или око змеи — разные названия одной драгоценности? — Да, — отвечал Дворкин. — Что будет, если змея его себе вернет? — полюбопытствовал я. — Вселенная, скорее всего, погибнет. — Ох, что мне за него дадут? — спросил призрак. — Дерзкий механизмишко, — прогремел путь. — Наглая конструкция, — взвыл Логрус. — Оставьте комплименты себе, — сказал призрак, — и предложите что-нибудь посущественней. — Я могу выхватить его у тебя, — отвечал путь. — Я могу изорвать тебя в клочки и отнять его силой, — объявил Логрус. — Ничего подобного вы не сделаете, — заявил призрак, — потому что сосредоточиться на мне значит подставиться противнику. Я услышал, как Дворкин хихикнул. — Объясните, — продолжал призрак, — зачем спустя столько времени ворошить старую ссору? — Вот этот перебежчик, — Логрус выбросил в мою сторону протуберанец, чтобы не оставить сомнений в личности перебежчика, — нарушил равновесие в пользу моего врага. Запахло паленым волосом. Я загородился рукой. «Минуточку!» — вскричал я. «Мне не оставили выбора!» «Выбор был!» — проревел Логрус. «И ты его сделал!» «Сделал!» — отвечал путь. «Но лишь восстановил равновесие, которое ты нарушил в угоду себе». «Восстановил?» «Перегнул в другую сторону!» «В твою!» «А склонил его отец предателя!» От Логруса снова оторвался огненный шар, я снова закрылся рукой. «Без моего участия!» «Но, вероятно, по твоему внушению!» «Если бы ты сумел передать камень мне, — сказал Дворкин, — я бы спрятал его до выяснения обстоятельств». — Не знаю, смогу ли я до него добраться, — отозвался я, — но буду иметь в виду. — Дай его мне, — прорычал Логрус, — и я сделаю тебя своим первым служителем. — Ты машина для обработки данных, — загремел путь. — Я дам тебе знания, каким не обладает вся тень. — Я дам тебе власть. — сказал Логрус. — Оставьте себе, — ответил призрак. Цилиндр закрутился и был таков. Девушка, камень и все остальное исчезло. Логрус взвыл. Путь взревел. Знаки ринулись один на другой. Они должны были столкнуться где-то возле комнаты Блейза. Я вызвал все защитные чары, какие мог. Мендер за моей спиной сделал то же самое. Я закрыл голову, подобрал колени и... Я падал. Меня ослепило беззвучным взрывом. Обломки сыпались со всех сторон. У меня было такое чувство, будто я угодил в авиакатастрофу и погибну, не возвестив миру свое открытие. Путь так же мало печется о детях Амбера, как Логрус, о владениях хаоса. Силы заняты собой, противником, основными принципами мироустройства, единорогом и змеей, геометрическими проекциями, которых, скорее всего, являются. Им плевать на меня, на Корел, на Мендера, возможно, даже на Дворкина и Оберона. Мы букашки, в крайнем случае, порою орудие, порою докучная помеха. Нас можно использовать по мере надобности, а потом ломать. «Дай руку», — сказал Дворкин из карты. Я ухватился за него и грохнулся к его ногам на цветастый ковер в комнате без окон. Ее мне описывал отец. Среди книг и заморских диковинок, под чашами света, которые висели в воздухе без всякой видимой опоры. «Спасибо», — сказал я, вставая, отряхиваясь и потирая ушибленное бедро. «Я поймал отголосок твоих мыслей», — произнес Горбун. «Все не так просто». «Уверен. Просто мне иногда нравится впадать в пессимизм. Много ли правды в том, что мололи здесь силы?» «Все правда», — отвечал Дворкин. «С их точки зрения, главная загвоздка в том, как они толкуют действия противника. Да еще привычка на каждое событие припоминать другое, более древнее. Скажем, разрыв в пути был на пользу Логрусу. И не исключено, что Логрус и впрямь из-под воль руководил Брендом. Но в таком случае Логрус может сказать, что это возмещение за день сломленных ветвей несколько столетий назад». «Никогда о таком не слышал», — сказал я. Дворкин пожал плечами. «Ничего удивительного. Все эти события важны, в сущности, только для них самих. Я о другом. Такой спор всегда сводится к первопричинам, а те весьма сомнительны». «Каков же ответ?» «Ответ? Мы не в классе». «Ответа, который устраивал бы кого-нибудь, кроме философов, то есть который имел бы какие-либо практические следствия, не существует?» Дворкин достал серебряную фляжку, плеснул из нее зеленой жидкости, протянул мне бокал. «Выпей». «Я так рано не пью». «Это не спиртное, а лекарство», — пояснил он. «Ты на грани срыва, хотя, вероятно, сам того не понимаешь». Я осушил бокал. Жидкость обожгла, как спирт, хотя по вкусу была чем-то другим. В следующую минуту я начал отходить от напряжения, которого до того не замечал. «Корел, Мендер», — начал я. Дворкин взмахнул рукой, и передо мной повис светящийся золотой шар. Новый взмах руки, знакомый, и на меня снизошло что-то вроде знака Логруса, но без Логруса. В шаре возникла картинка. Часть коридора, где произошло столкновение, была разрушена, а заодно лестница комнаты Бенедикта, а может быть и Джерарда. Исчезли покои Блейза, часть моих, гостиная, где я недавно сидел, западный угол библиотеки, а также пол и потолок. Внизу я видел раскуроченную кухню и арсенал. Я поднял глаза, удобная все-таки штука, волшебный шар, и увидел небо. Значит, взрывом разнесло третий и четвертый этажи, возможно, задело и королевские апартаменты, и лестницу, и лабораторию, и кто еще знает что. Над пропастью, возникшей на месте комнат Блейза и Джерарда, стоял Мендер. Правая рука его, очевидно сломанная, была засунута под широкий черный пояс. На левом плече повисла Корел. С лица ее капала кровь. Не уверен, что девушка была в сознании. Мендер левой рукой держал ее за талию. Вокруг них вращался металлический шар. Наискосок через пропасть стоял на балке Рэндом. Мартин располагался чуть ниже и сзади. В руке он по-прежнему держал саксофон. Рэндом был вне себя и, судя по мимике, что-то орал. «Звук, звук!» — потребовал я. Дворкин взмахнул рукой. «Анны, лорд хаоса, взорвал мой дворец!» — кричал Рэндом. «Дама ранена, ваше высочество!» — сказал Мендер. Рэндом провел рукой по лицу, взглянул наверх. Если есть какой-нибудь способ добраться до моих комнат, то Вайол весьма искусно в некоторых видах врачевания, — произнес он, смягчаясь. — И я, кстати, тоже. — Где это, ваше высочество? Рэндом наклонился и вывернул голову вверх. — Похоже, дверь вам не понадобится. Но не знаю, уцелела ли лестница и как вам до нее добраться. — Я справлюсь, — сказал Мендер. Из воздуха вынырнули два шара и закружились по эксцентрической орбите вокруг него и Коралл. Вскоре оба уже плыли к указанному Рэндомом пролому. «Сейчас подойду!» — крикнул им вслед Рэндом. Он явно хотел что-то добавить, но, взглянув на разрушение, повесил голову и отвернулся. «Я тоже». Дворкин протянул мне вторую порцию зеленого снадобья, я выпил. Оно, похоже, еще и успокаивало. «Мне надо к девушке», — сказал я. «Она мне симпатична. Я должен убедиться, что с ней все в порядке». «Конечно, я могу тебя к ней перенести», — ответил Дворкин. «Хотя не думаю, чтобы от тебя там был какой-то особый прок. Лучше бы ты поискал своего беглого сыночка. Надо, чтобы призрак вернул судный камень». — Обязательно, — согласился я. — Но прежде я должен увидеть Коралл. — И задержаться там, — сказал Дворкин. — Начнутся расспросы. И пусть. — Что ж, как хочешь. — Минуточку. Он снял с крючка на стене что-то вроде жезла или палочки в ножнах, ножны прицепил к поясу, подошел к шкафчику, достал из ящика плоскую кожаную коробочку. Она металлически звякнула, опускаясь в карман. Маленькая драгоценная шкатулка исчезла в рукаве без звука. «Сюда», — сказал Дворкин, беря меня за руку. Мы пошли в темный угол комнаты, где висело незамеченное мною высокое зеркало в причудливой раме. Оно имело странное свойство. Издали я отчетливо видел и комнату, и нас с Дворкиным. Но чем ближе мы подходили, тем больше изображение расплывалось. Я прекрасно понимал, что сейчас будет, и все равно зажмурился, когда Дворкин, шагнув сквозь мутное стекло, дернул меня за собой. Я споткнулся и чуть не полетел носом. Пришел я в себя в золотой половине разрушенных королевских покоев перед большим декоративным зеркалом. Я постучал по нему пальцем, но стекло оставалось сплошным. Впереди виднелся горб Дворкина. Старик все так же держал меня за руку. За его профилем, словно карикатурой на мой собственный, я различал выдвинутую из западного взорванного угла кровать и огромную дыру в полу. Возле кровати спиной к нам стояли Рэндом и Вайол. Они занимались Коралл, которая без чувств лежала на покрывале. Мендер сидел в глубоком кресле в ногах кровати и наблюдал. Он первым заметил меня и кивнул. — Как она? — спросил я. — Сотрясение, — отвечал Мендер, — и правый глаз поврежден. Рэндом обернулся. Не знаю, что он хотел сказать мне, но слова замерли у него на губах при виде моего спутника. — Дворкин, — выговорил король, — сколько воды утекло! Я уж не знал, жив ли ты. С тобой все хорошо? Карлик хихикнул. — Я тебя понял, и я в своем уме. А сейчас я хотел бы осмотреть даму. — Разумеется, — сказал Рэндом, отходя в сторону. — Мерлин, — обратился ко мне Дворкин, — постарайся отыскать это свое порождение. Пусть вернет, что взял. — Хорошо, — отвечал я, вынимая карты. В следующие несколько минут я тщетно силился достучаться. — Я услышал тебя несколько минут назад, папа. — Камень при тебе? — Да. Я только что с ним покончил. — Покончил? — Кончил его использовать. — И как же ты его использовал? — С твоих слов я понял, что, пройдя его мысленно, получаешь защиту от пути. Вот я и подумал, вдруг это сгодится и для идеально синтезированного существа вроде меня. Хорошее выражение, идеально синтезированное. Где ты его откопал? Сформулировал сам, пока искал наиболее точное определение. Сдается мне, он тебя не впустит. Уже впустил. Ох, и ты что, его прошел? Вот именно. Как же это на тебе сказалось? Сразу не поймешь. Мое восприятие изменилось. Трудно объяснить такие тонкости. Здорово. Можешь ты теперь издалека переносить в него свое сознание? Могу. Когда вся эта суета рассосется, я тебя заново оттестирую. Мне самому интересно, в чем я изменился. А сейчас камень нужен здесь. Я мигом. Воздух передо мной всколыхнулся. Призрачное колесо возник в виде серебряного кольца, надетого на судный камень. Я сложил ладони чашечкой, принял камень и передал Дворкину, который даже не взглянул в мою сторону. Я посмотрел на Корел и тут же отвернулся. Лучше б мне такого не видеть. Я отошел к призраку. — Где Найда? — Точно не знаю, — отвечал он. — Когда я забрал у нее камень, она попросила оставить ее там же, возле хрустальной пещеры. Что она делала? — Плакала. — Почему? — Думаю, потому что оба ее жизненных предназначения пошли прахом. Ей было велено беречь тебя, если по какому-нибудь невероятному совпадению не удастся завладеть судным камнем. Если бы это произошло, она тут же освобождалась от первого заклятия. И вот это случилось, только я отнял у нее камень. Теперь она осталась ни с чем. Ей бы радоваться, она не по своей охоте взяла эти обязательства. Теперь она вольна вернуться к тому, чему уж там предаются беспечные демоны за гранью края. — Не совсем так, папа. — То есть? — Похоже, она прочно застряла в нынешнем теле. Бросить его, как предыдущее, она не может. Вероятно, потому что первоначальной владелицы уже нет. — Хм... А почему бы ей не избавиться от тела? Я это и посоветовал, но она сомневается в исходе. Вроде бы вместе с телом она убьет и себя. Видимо, придется ей оставаться как есть. Она так и бродит в окрестностях пещеры? Нет. Она сохранила сверхъестественные способности, и, думаю, просто ушла себе через тень, покуда я в гроте экспериментировал с камнем. Почему в гроте? Самое место, чтобы сделать что-нибудь тайком, разве нет? Да. Как же я связался с тобой через карту? А я уже закончил эксперимент и вышел наружу. Вообще-то я сам начал ее разыскивать, когда ты меня вызвал. Думаю, тебе стоит еще ее поискать. А что? Я у нее в долгу. Пусть даже она действовала по принуждению. Понятно. Только не знаю, насколько мне это удастся. Сверхъестественные существа выслеживать труднее, чем простых смертных. Попытайся. Я бы хотел знать, где она и чем я могу ей помочь. Может, твои новые способности как раз и пригодятся. — Посмотрим, — сказал он и исчез. Я задумался. — Как примет новости Аркус? Одна дочь изуродована, другая одержима демоном и бродит где-то в тени. Я подошел к Мендору, оперся на спинку его кресла. Мендор левой рукой стиснул мне локоть. — Небось, ты в теневом мире не учился вправлять кости? — спросил он. — Нет, не учился. — Жалко. Придется мне ждать своей очереди. — Можно отправить тебя куда-нибудь, где тобой займутся немедленно? — предложил я. — Нет, — отвечал он. — Я хочу досмотреть спектакль до конца. Пока он говорил, я заметил, что Рэндом оживленно беседует с картой. Вайол стоял рядом, как бы заслоняя его от пролома в стене и от непрошенных гостей оттуда. Дворкин склонился над Корел. За его спиной я не видел, что он там делает. — Мендор, — сказал я, — ты знал, что Тигу приставила ко мне мать? — Да, — отвечал он. Она мне объяснила, едва ты вышел из комнаты. Заклятие не позволяло ей говорить при тебе. Она должна была только защищать меня или еще и шпионить за мной. Не знаю. До этого разговор не дошел, но, похоже, твоя мать опасалась не зря. Ты был в опасности. Думаешь, Дара знала про Джасру и Люка? Мендор пожал было плечами, но тут же скривился от боли. — Наверняка не скажу, допустим, знала. Тогда ты спросишь, откуда? Этого я тоже не знаю. Так что давай не будем. Давай. Рэндом закончил говорить, провел рукой по карте, повернулся к Вайол и некоторое время на нее смотрел. Он открыл было рот, потом закрыл, отвел взгляд, поискал глазами меня. Корел застонала, я выпрямился. — Погоди, Мерлин, — сказал Рэндом, — не убегай. Я встретил его взгляд. Сердитый или просто растерянный, не знаю. Сведенные брови, прищур глаз можно было истолковать и так. — Сэр, — спросил я. Он подошел, взял меня под руку, отвернул от провала и пошел к двери в соседнюю комнату. — Вайол, я ненадолго воспользуюсь твоей мастерской, — сказал он. — Конечно. Рэндом провел меня в комнату и прикрыл за нами дверь. На полу лежал разбитый бюст Джерарда. Дальний конец студии занимала последняя работа Вайол — многорукое морское чудище. Рэндом круто повернулся и взглянул мне прямо в глаза. — Ты следишь за событиями в Кашфе и Бегме? — Более-менее. Недавно Билл мне вкратце все рассказал. Эрегнор и прочее. Говорил ли он, что мы намерены включить Кашфу в Золотое кольцо и признать ее права на Эрегнор? Мне не понравилось, как он это спросил. Чтобы не подводить Билла, похоже, когда мы разговаривали, эти планы были еще засекречены. Я ответил, боюсь, что не запомнил таких подробностей. «Ладно, это, собственно, то, что я предполагал сделать», — сказал Рэндом. «Мы редко даем такие гарантии одной стране-союзнице в ущерб другой». Но Арканс, герцог Шетбурн, вроде как припер нас к стенке. Он лучший кандидат на трон, и как только со сцены исчезла рыжая стерва, я начал расчищать дорогу ему. Он понимал, что может меня растрясти, поскольку идет на риск, принимая трон после двух династических смен, поэтому попросил Эрегнор. Я согласился. «Все понятно», — сказал я, — «кроме одного. Какое это имеет отношение ко мне?» Рэндом повернул голову, искоса взглянул на меня. «Коронация должна была состояться сегодня. Собственно, я собирался одеться и отправиться туда. Ты говоришь в прошедшем времени, — заметил я, чтобы заполнить наступившую паузу. — Именно, именно. Рэндом прошелся по комнате, поставил ногу на разбитую статую, обернулся ко мне. — Добрый герцог убит или в застенке, и коронации не будет. — Напротив, — отвечал Рэндом, не спуская с меня глаз. — Сдаюсь, — сказал я. — Объясни, что произошло. — Сегодня на заре произошел переворот. — Дворцовый? — Возможно, и дворцовый тоже. Но поддержали его внешние военные силы. — А куда смотрел Бенедикт? — Вчера я велел вывести к моему приходу войска. Все выглядело спокойным, и не хотелось, чтобы коронация проходила в присутствии солдат Амбера. — Понятно. Значит, едва Бенедикт вывел войска, кто-то ввел свои и сместил будущего короля. А местная полиция не усмотрела в этом ничего дурного? Рэндом медленно кивнул. — Примерно так, — сказал он. — Как ты думаешь, почему бы это? — Может, нынешнее состояние дел устраивает их больше? Рэндом улыбнулся и щелкнул пальцами. — В точку. — Другой бы решил, что ты все знал заранее. — Другой бы ошибся. — Сегодня твой бывший однокашник, Люкас Рейнард, станет Ринальдо Первым, королем Кашфы. — Черт меня дери! — воскликнул я. — Никогда бы не подумал, что ему это нужно. И как ты собираешься поступить? — Не пойти на коронацию. Я хочу сказать потом. Рэндом вздохнул, отвернулся, пнул ногой обломок. — Ты считаешь, я пошлю Бенедикта его низложить? — Вкратце, да. Это нас, мягко говоря, не украсит. То, что сделал Люк, вполне вписывается в тамошнюю политику. Мы ввели войска и положили конец сумятице. Мы могли бы ввести их снова, если б мятеж поднял полоумный генерал или охваченный манией величия придворный. Однако Люк имеет все основания претендовать на трон». Даже больше, чем Шетбурн. К тому же он любим. Молод, умеет нравиться. Новое вторжение не просто было бы оправдать. Даже так я бы согласился, чтобы меня назвали агрессором, лишь бы убрать с престола этого убийцу, сына стервозной бабы. И тут мой человек в Кашфе сообщает, что Люку покровительствует Вайол. Я спросил ее. Он сказал, что это правда, и что все произошло при тебе. Она не могла отойти от Дворкина, вдруг ему понадобится помощь, и обещала рассказать позже. Только не могу ждать. Объясни, что случилось. Скажи мне прежде еще одну вещь. Какую? Что за воинские силы привели Люка к власти? Наемники. Далтовы? Да. — Ясно. Люк отрекся от вражды к дому Амбера, — сказал я. По доброй воле, после разговора с Вайол каких-то несколько дней назад. Тогда она и дала ему кольцо. Мы собирались в Ордены, и я счел, что она хотела защитить Люка от Джулиана. Это был ответ на так называемый ультиматум Далта, Люку и Джасре. — Ага. Мне и в голову не приходило, что все подстроено, чтобы Далту с Люком объединиться и нанести удар. Вероятно, и само сражение было разыграно. Теперь я думаю, что Люк с Далтом успели переговорить заранее. Рэндом поднял руку. — Погоди. Расскажи-ка мне все с самого начала. — Хорошо. Я рассказал. К тому времени, как я закончил, мы успели бесчетное количество раз пересечь мастерскую из угла в угол. «Знаешь», — промолвил Рэндом наконец, — «сдается мне, Джастра все подстроила еще до того, как превратиться в мебель. «Мне тоже так кажется», — сказал я, надеясь, что Рэндом не спросит, где она сейчас. Чем больше я размышлял, вспоминая нашу беседу после нападения на Страж Четырех Миров, тем больше убеждался. Она не только знала, что с Люком, но и общалась с ним уже после меня. «Ловко они все провернули», — заметил Рэндом. «Далт, похоже, действовал в соответствии со старым приказом. Он не знал наверняка, как выйти на Люка или на Джастру за новыми указаниями, и поэтому рискнул повести ложную атаку на Амбер. Бенедикт с его умением и превосходящими силами вполне не мог снова стереть Далта в порошок». «Верно. В смелости негодяю не откажешь. К тому же это означает, что Люк успел закрутить интригу и договориться о сражении во время их недолгой встречи в Орденах. Получается, он владел ситуацией и сумел внушить нам, будто находится в плену, а значит, Кашфе не грозит никакая беда, если, конечно, считать его бедой. А чем же его еще считать? Ну, по твоим же словам, он не вполне самозванец. Что ты намерен делать?» Рэндом потер виски. «Если я не позволю ему короноваться, то выставлю нас в довольно неприглядном свете», — сказал он. «Но прежде я хотел спросить. Говоришь, он великий мастер морочить людям головы. Ты был при его разговоре с Вайол? Как он заручился ее покровительством? Не обманом ли?» «Нет», — отвечал я. «Он, похоже, удивился не меньше моего. Люк отрекся от вражды, потому что видел, честь удовлетворена, а он во многом был игрушкой своей матери и еще из дружбы ко мне. Отрекся честно, без дураков. Я и сейчас думаю, она дала ему кольцо, чтоб положить конец распре и чтоб никто из нас его не преследовал». «Очень на нее похоже», — сказал Рэндом. «Если б я думал, что он обманул Вайол, я бы с ним сам разделался. Значит, мои планы смешали ненамеренно, и я это переживу. Я готовлю Арканза в короли, и в последнюю минуту его смещает протеже моей жены. Может возникнуть впечатление, что здесь, в центре, нет полного согласия, а мне бы не хотелось, чтобы такое впечатление возникло. Сдается мне, Люка удастся убедить. Я отлично его знаю. Он способен понять такие нюансы. Думаю, Амберу будет очень легко вести с ним дела на любом уровне. Вряд ли он упрется. Еще бы. С чего бы ему упираться?» — «Решительно нечего», — сказал я. — «Что теперь будет с договором?» Рэндом улыбнулся. — «Я свободен от всяких обязательств. Передача Эрегнора всегда меня смущала. Теперь, если договор и будет заключен, мы возвращаемся к нему сначала и вообще не уверен, что нам это нужно. Ну их к чертям собачьим». «Готов ручаться, Арканс еще жив». «Думаешь, Люк держит его в заложниках, чтобы я не дал ему статуса внутри Золотого кольца?» Я пожал плечами. «Насколько Арканс тебе дорог?» «Ну, я бедолагу в это втянул и считаю себя ответственным. Не настолько, впрочем, чтобы ломать из-за него копья. Вполне понятно. В такое время обращаться ко второсортной державе, вроде Кашвы, напрямую, только ронять наше достоинство». «Верно», — кивнул я. «К тому же Люк пока еще не официальный глава государства. Если б не я, Арканс по-прежнему жил бы в своей усадьбе, а Люк, насколько я понимаю, твой товарищ. Коварный, конечно, но все же товарищ». Сказать об этом на предстоящем обсуждении атомной скульптуры Тони Прайса? Рэндом кивнул. Чувствую, такая возможность представится очень скоро. И вообще, тебе вполне прилично побывать у друга на коронации, как частному лицу, разумеется. Твое двойное наследие придется как нельзя кстати, а с другой стороны, мы окажем ему честь. И все равно я уверен, что ему нужен договор. Если мы и решим на это пойти, Эрегнор ему не дадим. Понял. А ты не уполномочен что-нибудь от нашего имени обещать. Тоже понял. Тогда, может, приведешь себя в порядок и поговоришь с ним? Твоя комната как раз под провалом. Я видел целую балку, с нее и спрыгнешь. «Хорошо», — сказал я, поворачиваясь к дыре. «Только сперва еще один вопрос, совершенно на другую тему. Да?» «Отец в последнее время не заглядывал?» «Я, во всяком случае, ничего об этом не знаю», — отвечал Рэндом, медленно качая головой. «Разумеется, мы все умеем скрывать свои появления, но, думаю, он бы все-таки мне сказал». «Наверное». Я вышел через стену, обойдя провал стороной.